отсутствующий авторитет. В 2014 году Сандра Буллок была номинирована на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Гравитация», повествующем о двух астронавтах, затерявшихся в космосе. Размышляя об этом опыте, она назвала свое участие в проекте лучшим из всех решений, которое она когда-либо принимала. Трудно поверить, что когда режиссер Альфонсо Куарон впервые предложил ей эту роль, ее первым побуждением было отказаться. В то время Буллок переживала публичный развод и приспосабливалась к жизни в качестве молодой мамы, а потому сомневалась, что у нее хватит сил на очередной фильм. Но вместо того, чтобы сразу отказаться, она попросила Куарона дать ей несколько дней на обдумывание. Эти дни актриса провела вдали от всех, кто мог бы повлиять на ее выбор. Настроившись на свои чувства, она спокойно постаралась понять, правильный ли это фильм и подходит ли ей график съемок. То, что поначалу было твердым «нет», превратилось в неоспоримое «да», что удивило даже ее саму. В итоге она согласилась на эту роль, а остальное уже история. Решение Буллок взять паузу и прислушаться к своим собственным чувствам, а не к чужим мнениям, привело к одному из самых важных решений в ее жизни. Это прекрасный пример того, как выглядит уважение к ее авторитету, который в мире дизайна человека называется отсутствующим. Ключевые пункты. Процент населения 1. Фирменный знак. Ждать от 28 до 30 дней, прежде чем принимать важные решения. Таланты. Вы находите кристально чистую истину после того, как уделите время обдумыванию своих возможностей и проявите терпение. Проблемные действия. Принимать решения под давлением. Быстро делать выбор под влиянием мимолетных чувств или в состоянии неуверенности. Не доверять своему голосу как инструменту для обретения ясности. Руководствоваться чувствами или идеями других людей. Главный ориентир. Ясное понимание, которое приходит, когда вы не торопитесь. Ощущения, которые возникают в теле, когда вы обсуждаете дела вслух. Что требуется в партнерстве? Отсутствие давления, которое подталкивало бы вас к принятию быстрых решений. Свобода выбора как в рамках отношений, так и за их пределами. Интерес к вашим текущим потребностям. Чуткие слушатели. Признание вашей глубокой ясности, которая развивается с течением времени. На работе. В дизайне человека авторитет рефлекторов часто называют отсутствующим. Это не означает, что у вас отсутствует процесс принятия решений. Просто в вашем физическом теле нет конкретного места, из которого было бы естественнее всего принимать решение. Подобно обладателям ментального авторитета, для обретения ясности вы полагаетесь на процесс. В вашем случае этот процесс называется ожидание лунного цикла. Многие коллеги считают ожидание лунного цикла одновременно и стратегией, и авторитетом рефлектора. Однако я полагаю, что эти два понятия важно различать. В этом разделе мы рассмотрим, как ожидание лунного цикла влияет именно на принятие решений. В мире, где ценится быстрота действий и мгновенная ясность, вам не следует торопиться с принятием решений. Наилучший выбор вы сделаете после терпеливых размышлений. В идеале вам следует дать себе целый месяц, лунный цикл, на обдумывание решения, прежде чем принимать его. Кому-то ожидание важных решений в течение 28 или 30 дней может показаться невыполнимой задачей. Однако те, кто наделен отсутствующим авторитетом, часто понимающе кивают, когда я упоминаю об этом на консультациях, и признают, что именно так им работается лучше всего. Конечно, в наше время не всегда реально потратить на раздумья целый месяц, но главное – принимать решение в удобном для вас темпе, без внутреннего или внешнего давления. На работе этот подход особенно конструктивен в тех случаях, когда речь заходит о серьезных решениях, таких как смена должности, выбор нового сотрудника или привлечение крупного клиента. Если вам нужно принять небольшое повседневное рабочее решение или вы не располагаете такой роскошью, как время, то лучше всего делать то, что кажется правильным в данный момент, пока вы находитесь в комфортном месте среди надежных людей. Как и в случае с ментальным авторитетом, в ожидании ясности может быть полезно обсудить предстоящие решения с доверенными людьми в непринужденной обстановке. Старайтесь тщательно выбирать собеседников для таких обсуждений. Ищите людей, которые вытягивают из вас правду с помощью правильных вопросов, избегая тех, кто хочет дать совет или имеет какую-то цель. Разные люди будут пробуждать в вас разные идеи. Поэтому общение со многими людьми в нескольких пространствах позволяет вам находить внутри себя целый ряд источников ясности, и в конечном итоге вы приходите к правильному решению. Ценность лунного цикла в том, что за это время вы успеваете прочувствовать себя со всех сторон, прежде чем реагировать. Этот цикл можно использовать по-разному. Например, у меня есть клиентка, которая хотела инвестировать в повышение своей квалификации ради карьеры коуча. Выбирая подходящие курсы, она остановилась на одной программе, которая показалась ей наиболее интересной, но не стала записываться сразу. Какое-то время она знакомилась с бесплатным контентом, предлагаемым этой программой, обсуждала его с различными друзьями и регулярно проверяла, как меняется ее чувство. Одна из причин, по которой важно не торопиться с поиском новых возможностей для карьерного роста, заключается в том, что вы очень восприимчивы к чувствам других людей. Вам нужно отделять чужие чувства от своих собственных, а на это требуется время и пространство. Если кто-то из ваших знакомых с энтузиазмом относится к выбранной вами профессии, вы можете неосознанно принять его энтузиазм за свой. Когда другие сомневаются в вашем выборе, их колебания могут повлиять на вас. Наилучшие решения вы принимаете постепенно, как в компании других людей, так и в одиночестве. Одна клиентка говорила мне, что импульсивные решения никогда не приносили ей конструктивных результатов. Однако все процессы улучшались, если она несколько дней размышляла и приступала к действиям только тогда, когда считала нужным, и не ограничивала себя никакими сроками. Поскольку ваш темп работы отличается от темпа большинства людей, важно сообщать потенциальным сотрудникам и коллегам о том, что вам нужно время для прояснения ситуации. Так поступила Буллок, когда попросила у Куарона время на размышление, прежде чем согласиться на работу в гравитации. Объясните окружающим, что необходимая пауза позволит вам сказать «да» от чистого сердца и посвятить осуществлению этой возможности всю свою энергию и таланты. Терпеливо осмысленное «да» приносит пользу как им, так и вам. У меня было много клиентов-рефлекторов, которые импульсивно соглашались на новую работу, но через месяц увольнялись, поскольку понимали, что она им не подходит и не подходила с самого начала. Затрачивая больше времени в самом начале, вы экономите энергию всех участников процесса. Искреннее «да» как ответ на любую возможность приходит из области ясности и спокойствия внутри вас, ощущается в вашем теле когда произносится вслух, и со временем становится сильнее. Один клиент сказал: «Решение кажется таким простым, как будто все уже произошло, даже если у меня ушло несколько недель на то, чтобы прийти к этому выводу». Вот как это выразил другой: «Несколько дней царит неопределенность, а затем внезапно наступает кристальная ясность». Напротив, ваш ответ «нет» часто проявляется как ощущение несвободы, принуждения или спешки. И любое приятное волнение, которое вы испытываете, кажется неискренним. Размышляя об этом вслух, вы говорите неуверенно и пытаетесь убедить сами себя, в глубине души понимая, что делаете что-то не то. Если нужно какое-то одно ключевое утверждение, пусть оно будет таким. Ваша ясность проистекает из глубокого, неторопливо возникающего внутреннего знания, а не из наспех составленного списка плюсов и минусов. Это знание устойчиво. Как сказал американский философ Ральф Уолдо Эмерсон, познайте секрет природы. Ее секрет в терпении. Краткое вдохновение. Салли пришла ко мне на консультацию после потрясения, которое пошатнуло ее уверенность в себе. Случайная встреча с фотографом, влюбленным в свою профессию, пробудила в ней внезапный интерес к фотографии. После знакомства с этим человеком Салли тоже решила, что фотография — ее призвание. В порыве энтузиазма она купила новую камеру, создала веб-сайт и была на седьмом небе от счастья, поскольку нашла дело своей мечты. «Я всегда хотела найти что-то одно, и теперь подумала, что наконец нашла», — вздохнула она. Однако спустя 3 недели ее интерес к фотографии начал угасать, а затем и вовсе улетучился. Салли выглядела подавленной, когда рассказывала об этом. «Что со мной не так?» — недоумевала она. «Я была так уверена в том, что должна стать фотографом, а потом мой энтузиазм просто испарился». Мы с Салли изучили ее дизайн и обнаружили, что у нее отсутствующий авторитет. Оценивая новые возможности в своей карьере, ты должна проявлять терпение и давать себе 2 недели, а в идеале — месяц, чтобы по-настоящему почувствовать правильность выбора, — сказала я ей. Подходящие возможности найдут отклик с течением времени, и тогда твой энтузиазм не угаснет. Салли кивнула и согласилась, что увлечение фотографией не было единичным случаем. Она много раз вдохновлялась и увлекалась страстями других людей, но потом понимала, что идет не по тому пути. Я заверила Салли, что такое исчезновение энтузиазма, как в случае с фотографией, для нее естественно. Время помогает тебе различать, что твое, а что нет, и выбирать самое правильное, — объяснила я. Услышав это, Салли наконец позволила себе отойти от фотографии без чувства вины. Она поняла, что это было мимолетное увлечение, а не настоящая страсть, на которой можно было бы строить любимое дело. «Хорошо, тогда я дам себе время», — сказала она. «Посмотрим, что останется в результате». Несколько месяцев спустя Салли позвонила мне и радостно сообщила, что наконец нашла свое настоящее призвание. Она решила посвятить себя защите окружающей среды. На этот раз она не следовала молниеносному порыву, а медленно, в течение нескольких месяцев, осмысливала свое решение. Ей хотелось, чтобы новое дело было для нее не просто способом самовыражения или построения гармоничной карьеры. Теперь она научилась доверять собственному процессу достижения ясности. В отношениях. Если другие люди довольно быстро разбираются в своих желаниях, то ваше понимание развивается постепенно, и вам может потребоваться больше времени на принятие решений, чем вашим друзьям, партнерам и членам семьи. Чувства, возникшие у вас при первой встрече с потенциальным спутником, могут сильно отличаться от тех, которые вы будете испытывать 3 недели спустя. Такова ваша природа. Поэтому, когда вы знакомитесь с потенциальным партнером или назначаете первое свидание, прислушивайтесь к своим первоначальным чувствам, но не принимайте решения на их основе. Дайте себе время поразмыслить в течение нескольких дней, а лучше недель, и делайте это в разных условиях. Обсудите свои мысли с людьми, которым доверяете, и попросите их задавать вам вдумчивые вопросы, но не предлагать советов. Говорите открыто и смотрите, что всплывет на поверхность. Спросите себя, как меняется со дня на день ваше чувство к этому человеку. Заряжает ли он вас энергией и бодростью? Что вы чувствуете при мысли о том, что ваши отношения станут более глубокими? Умиротворение или неловкость? Есть ли у вас сомнения или неуверенность? Одна клиентка сказала мне, что всегда старается вести дневник на ранних этапах знакомства с объектом романтического интереса. Сегодня она может думать, что он – любовь всей ее жизни, а завтра ей хочется убежать и спрятаться, потому что она чувствует себя слишком уязвимой. Отслеживание своих чувств с течением времени помогает ей разбираться в себе, анализировать цепочку своих действий и принимать уверенные решения. Любовь с первого взгляда выглядит захватывающе. Однако в вашем случае не стоит сразу бросаться в отношения с головой. Если кто-то сразу проникается к вам доверием, это замечательно, но у каждого человека своя скорость. Нет ничего предосудительного в том, чтобы потратить целый месяц на размышления. Главное, начиная новые отношения, не испытывать давления и не руководствоваться срочностью задачи. Если вы торопитесь, то рискуете оказаться в таком партнерстве, которое вам не подходит и из которого трудно выйти. Если выждать положенное время, легко обрести уверенность в том, что ваше «да» исходит из подлинного источника внутри вас. И этот источник всегда прав. Вы можете обнаружить, что вам гораздо комфортнее живется в тех отношениях и условиях, которые вы выбираете сами на основе этой уверенности. Одна клиентка познакомилась в интернете с мужчиной, который жил на другом конце света. Несмотря на расстояние, у них быстро завязались серьезные отношения, и вскоре они решили встретиться лично. По мере приближения даты его приезда, ее первоначальное волнение сменилось нервозностью. Чувствуя, что ей приходится принимать решение об отношениях слишком быстро, она решила исчезнуть, уехать к подруге и не включать свой телефон, пока ее новый знакомый не покинет страну. После нескольких недель размышлений она поняла, что действительно хочет быть его спутницей. Она сама сделала первый шаг к примирению, извинилась за то, что пропустила его визит, и они начали все заново. Сегодня они женаты и ждут своего первенца. Другая клиентка несколько раз порывала со своим партнером в минуты сомнений, но он всегда ждал ее возвращения. Со временем она поняла, что он ей подходит, и в конце концов они поженились. Еще одна клиентка пришла к выводу, что ей, по крайней мере на первых порах, больше всего подходят отношения на расстоянии. Они с нынешним мужем до свадьбы жили в разных концах страны. Это позволило ей развивать отношения постепенно, в естественном темпе. Она на несколько дней погружалась в его энергию, а затем уезжала и проверяла свои ощущения. Они поженились и живут вместе уже 17 лет. Эти истории показывают, что если люди или возможности нам подходят, то они остаются, но для начала вам необходимо время на то, чтобы осознать их потенциал. Когда речь заходит о серьезных обязательствах в существующих отношениях, Этот подход тоже работает. Правильный ответ придет, когда вы позволите себе полностью изучить новую возможность в течение нескольких недель, обсуждая ее в разных условиях с доверенными людьми. Этот процесс помогает вам установить связь с различными гранями своего существа, увидеть ситуацию с нескольких точек зрения и освободиться от внешних влияний. В конечном счете, это укрепляет вашу уверенность в себе. Один мой клиент сказал: «Просто у меня уверенность созревает дольше, чем у обычных людей». Один клиент бросился снимать новую квартиру, потому что его жена была от нее в восторге. Но впоследствии выяснилось, что жить там непросто. Расторжение договора и очередной переезд потребовали не только эмоциональных и энергетических, но и финансовых затрат. Если бы он не спешил и подумал пару недель, то супруги, вероятно, не оказались бы в таком положении. Еще одна клиентка рассказала, что когда им с мужем стало тяжело жить вместе, он заговорил о разводе и начал требовать от нее быстрого решения. Она неоднократно отвечала, что еще не знает, потому что действительно не знала. В конце концов, ему это надоело, и он сам затеял процедуру развода. Женщина понимала его потребность в ясности, но настойчивое давление с его стороны лишь осложняло ее мыслительный процесс. Когда пришло время подписывать бумаги, они оба чувствовали себя измученными. Через несколько месяцев она поняла, что готова работать над улучшением их отношений. Мужчина желал этого с самого начала, но теперь у него не укладывалось в голове, как можно что-либо восстановить, уже будучи в разводе. Моя клиентка ни о чем не жалеет, но часто спрашивает себя, что могло бы произойти, если бы он проявил больше терпения к ее процессам. Некоторые пары замечают эту динамику даже в самых незначительных решениях. У одного клиента ушел целый месяц на то, чтобы выбрать подходящий чайник. Его жена смеялась, когда рассказывала эту историю, но признала, что ожидание того стоило. В итоге у них есть идеальный чайник. Наибольшую поддержку в отношениях вам могут оказать люди, которые уважают вашу потребность в спокойных перерывах, помогающих обретению ясности. В идеале эти перерывы должны длиться полный лунный цикл или дольше. Подумайте, кто в вашей жизни не пытается вас торопить? Или, что еще лучше, призывает ждать и терпеливо размышлять? Если кто-то предложит вам перспективную идею, а затем просто напомнит о необходимости не торопиться и тщательно обдумать все варианты, это будет большим облегчением для вашей нервной системы. Наилучшие помощники понимают, как их энергия влияет на ваши решения. Они не обижаются, когда вы отстраняетесь, чтобы поразмышлять в одиночестве или вместе с кем-то другим, и часто спрашивают, что вам нужно, поскольку знают, что ваши потребности могут меняться изо дня в день. В противном случае, если партнер не понимает или не уважает ваш процесс, оценивая вашу потребность в перерывах как ненадежность или слабость, это грозит разобщенностью в ваших отношениях. Когда вы не торопитесь вникать во все возможные варианты решений и позволяете себе естественным образом возвращаться к ним в течение нескольких недель, вы увидите всю динамику изменения своих ощущений. Признаком правильности выбранных отношений или действий будет все более глубокая радость и уверенность. Если вы без спешки убедились в том, что приняли решение самостоятельно и свободно, по-настоящему проверив свои внутренние ощущения, то впоследствии вы не отступите, поскольку вам будет легко и приятно следовать выбранному курсу. От этого выигрывают все. С другой стороны, признаком того, что объект ваших интересов, будь то человек или ситуация, не оправдывает возложенных на него надежд, являются нескончаемые колебания эмоций без общей положительной динамики, а также неспокойное чувство долга или осознание давления со стороны. В таких случаях, рассматривая возможность принятия обязательств, вы испытываете тревогу, тяжесть и сомнение. Это замешательство зачастую проявляется в вашем голосе. Отношения или ситуации, которые созданы для вас, всегда соответствуют вашему естественному ритму. Один мой клиент прекрасно описал этот принцип. «Я чувствую себя более живым и полноценным, когда действую без спешки, поскольку знаю, что в конечном счете так будет лучше для всех». На волнах перемен. Когда я вошла в зал для консультации и села перед Крисом и его женой Роуз, казалось, сам воздух был тяжелым от разочарования. В такие моменты мне всегда интересно, чем вызвано разочарование людей, их изначальной несовместимостью или просто непониманием того, как взаимодействовать друг с другом. Чаще всего дело в последнем. Роуз уже посещала занятия по дизайну человека, а Крис был в этом деле новичком. Они обратились ко мне, потому что не могли решить, оставаться ли им в Нью-Йорке или переехать на западное побережье. Нерешительность поглощала их энергию. «Что случилось?» — спросила я. «Почему это решение дается так тяжело?» Роуз было чем поделиться, и она ждала такой возможности. «Крис каждый день чувствует что-то новое», — пожаловалась она. «На этой неделе он убежден, что наш вечный дом — Нью-Йорк. Затем он ищет жилье на западном побережье. Я начинаю подстраивать свои планы под его очередную прихоть, но через несколько дней все меняется». Крис еще не изучил свой дизайн человека, но я не удивилась, увидев его авторитет. Было очевидно, что этот мужчина не должен следовать своим непосредственным инстинктам. Более того, ему это попросту вредно. В идеале такому человеку нужен целый месяц, чтобы он мог обдумать все возможности, прежде чем окончательно утвердиться в своей непоколебимой истине. Проблема заключалась в том, что он просто не давал себе на это времени. Между тем, когда он делился с Роуз своими постоянно меняющимися чувствами, это сводило ее с ума, потому что его внутренние процессы оставались для нее загадкой. Разочарование в отношениях было вызвано не слабостью связи, а простым непониманием. «Я рада, что вы пришли вдвоем. Крис, похоже, сейчас ты глубоко погружен в свой мыслительный процесс. Такие важные решения, как этот переезд в другой конец страны, тебе нужно обдумывать и обсуждать по несколько недель. Пока ты не придешь к ясности, твои чувства могут меняться каждый день. Ясность придет со временем, но торопить ее нельзя. Роуз, тебе тоже нельзя торопить Криса и подталкивать к решениям». Мужчина наклонился вперед и сказал: «Мне часто казалось, что я слишком непоследователен, но ты права. Со временем понимание непременно приходит. Проблемы начинаются тогда, когда я пытаюсь заставить себя принять решение, к которому еще не готов. Как сейчас». Я объяснила этой паре, что когда Крис готовится принять решение, ему важно все проговаривать, причем не только с Роуз, но и с другими людьми. Я также напомнила Роуз, что сиюминутную правду ее мужа не стоит воспринимать как свершившийся факт, что лучше слушать, как он постепенно переваривает информацию, и воздерживаться от немедленных реакций. Я посоветовала ей не торопить Криса, не требовать быстрых ответов и даже иногда предлагать ему перерывы на отдых и размышления. «Когда появится ясность, вы сразу это заметите», — заверила я их обоих. «Чтобы достичь этого, нужно набраться терпения». Перед уходом они сказали, что чувствуют облегчение. Крис и Роуз теперь знали, что в их разладе нет ничьей вины, Им просто нужно было глубже понять процесс взаимодействия друг с другом. Пару месяцев спустя супруги решили переехать на западное побережье. На этот раз они оба чувствовали, что этот выбор ясный и окончательный. Практика. Если идея подождать пару недель, прежде чем приступить к профессиональной деятельности или начать отношения, кажется вам пугающей, то приведенные далее рекомендации помогут вам ближе познакомиться с этим подходом и оценить его полезность. Для тех, кто уже умеет не торопиться с принятием решений, наши упражнения послужат базой для закрепления этого навыка. Первое. Когда вы сталкиваетесь с необходимостью принятия решения, записывайте свои мысли в дневник. Со временем ваши чувства меняются, и для вас это нормально. Ежедневно или еженедельно отмечайте в дневнике, как вы воспринимаете ту или иную возможность. Не составляйте список «за» и «против», а просто понаблюдайте за своими эмоциями по мере их возникновения. Когда появляется желание прекратить отношения, начать новый или сделать иной серьезный шаг, запишите это. Позднее проследите, изменились ли ваши чувства, и если да, то как. Что вы чувствовали в тот день, когда возникла идея такого решения? Какие изменения вы заметили через сутки? Что было неделю спустя? Сохраняется ли расслабленность и вдохновение? Речь идет не о том, чтобы игнорировать свои чувства или отмахиваться от них. Сейчас важно понять, что именно отражается в этих чувствах. Окончательная истина или мимолетные настроения. Это также поможет вам на собственном опыте убедиться в том, что когда дело доходит до принятия правильного решения, время может быть вашим союзником. Второе. Поэкспериментируйте с обсуждением решений. Помните, что в период ожидания не обязательно сидеть сложа руки. Вы вполне можете активно искать свою правду. В следующий раз, когда вы почувствуете неуверенность, сядьте в непринужденной обстановке с кем-нибудь, кому вы доверяете и кто умеет быть хорошим слушателем, и поговорите о том, что у вас на уме. Ничего не планируйте и не думайте слишком много. Пусть слова льются из вас естественно. Обратите внимание на то, что вы чувствуете после разговора. Ясности стало больше или меньше? Ваш голос – мощный инструмент для определения правильного пути, поэтому разрешите себе свободно им пользоваться. Третье. Прежде чем брать на себя новые обязательства, возьмите паузу и посмотрите, не действуете ли вы под давлением. Мы часто торопимся с принятием решений, несмотря на то, что многие люди, включая вас, выигрывают от более медленного темпа. Если вы не можете ждать целый месяц, постарайтесь дать себе время хотя бы на то, чтобы обдумать решение с учетом различных настроений и точек зрения. Тогда вы сможете действовать неторопливо и уверенно, а не под давлением обстоятельств. Принимая решение, поразмыслите над вопросами, приведенными в этой главе. Не давит ли на вас необходимость дать срочный ответ? Не пытаетесь ли вы кому-либо угодить? Если вы испытываете давление, то стоит разобраться в том, от кого или от чего оно исходит. Такое понимание – мощный инструмент, помогающий с самого начала избежать ошибочного выбора. Лучшие решения никогда не принимаются поспешно. Вопросы. Первое. Принимая важные решения, вы предпочитаете некоторое время думать или действовать по первому побуждению? Какой подход кажется лучше и почему? Второе. Уважают ли коллеги вашу неторопливость? Не ожидают ли быстрых решений? Что вы чувствуете, когда вынуждены действовать в спешке? Что вы чувствуете, когда можете двигаться в собственном темпе. Третье. Часто ли на вас влияет энтузиазм других при принятии решений? Как это ощущается? Что позволяет вам понять, что решение идет от сердца? Четвертое. Есть ли друзья, которые лучше других помогают вам при обсуждении решений? Какие их действия вас особенно поддерживают? Пятое. Чем отличаются отношения, начатые импульсивно, от тех, в которые вы вступаете после длительных размышлений?